Между тем у Анетты и Саси шел такой разговор. «За что вы любите Марка?» «Люблю, потому что люблю». «За что вы его любите?» Ася поняла. «За что люблю? Как я его люблю? Люблю, как вообще любит. От голода. Но это голод не только телесный. Такой голод можно заглушить. И я заглушала его не раз. Но есть другой голод. Его нельзя не заглушить, не обмануть. Я изголодалась по правде, по чистоте. А ваш сын правдив. В мыслях своих он чист. Он чист, как вы. Ну да, я знаю, что я говорю. И вы тоже знаете. Разве можно ошибиться после того, как 6 лет барахтался среди современной душевной гнили? Если вдруг перед тобой всплывает чистая душа, то как же можно не наброситься на нее? Мой сын не безгрешнее вас. Вряд ли он менее испорчен, чем вы. Он наделал много ошибок. Еще и сейчас, на его беду, я наделил его беспокойным характером. Я верю в его врожденную честность и в его волю. Верю, что когда-нибудь он достигнет душевной гармонии, но достанется этому нелегко. И сбудется это не завтра. Знаю, знаю. Но что бы я стала делать с этой гармонией? Да, ему ее не хватает. И слава Богу, я видела вашего сына голым, так как вы меня сейчас видите. Голым телесно и голым душевно. С тех пор, как я его наблюдаю, да и во время болезни, он же, кажется, все мне раскрыл. Нет, ваш ягненок не без пятен, я это знаю, иначе я бы его так не любила. Я не люблю, да и вы тоже не любите беленьких блеющих барашков, у которых капелька молока висит на мордочке. Тот не человек, вы ли, я ли, он ли, кто не боролся с жизнью и не оставлял в ее логове клочья в своей шерсти. Нужно, нужно пройти и по грязи, и по терням. Вы прошли, Марк прошел, но он не увяз. Он натура здоровая и правдивая, он искренен в ненависти, он искренен в любви. В нем много здоровой горечи, гниение его не коснется. Он такой же, как вы. Ася мгновенно умолкла. Она растерянно смотрела на Анетту, а та смотрела на нее. Обе женщины молча вглядывались друг в друга. Анетта, видимо, хотела что-то сказать. Ася сделала едва заметное движение, чтобы остановить ее. «Я не стану», — взвешивая каждое слово, решительно заговорила Анетта. «Я не стану разъединять вас». Теперь пыталась заговорить Ася, но Анетта жестом принудила ее к молчанию. «Я знаю, чем я рискую. Я рискую вдвойне. Теперь у меня 2 долга вместо одного. Вы, он, я их беру на себя. Я доверяю вам обоим. Оставайтесь вместе». Ася окаменела от волнения. Она слушала и не понимала. Смысл того, что сказала Анетта, просачивал свое сознание по каплям, и они застывали, как сталактиты. И опять начал бить озноб. Она все еще стояла голая, и Анетта матерински заботливым движением надевала на нее рубашку. Ася опустила голову, повернулась к стене, прислонилась к ней лбом и, закрыв лицо руками, по-детски расплакалась. Анетта уложила ее на кровать и прикрыла ей голые ноги своим пальто. Ася никак не могла согреться. «Вы простудились», — сказала Анетта. «Нет, это не простуда», — возразила Ася. «Позвольте мне побыть возле вас еще немного. Тогда ложитесь под одеяло». Ася держала ее руки. Анетта села рядом. «Выслушайте меня. Сегодня я уезжаю. Скоропостижно скончался один человек. Мой хозяин, мой друг. Я была его помощницей. Я возвращаюсь на свое прежнее место. Пробуду я там несколько недель. Марка я оставляю на вас, и вас оставляю на Марка. Подумайте оба. Вы меня понимаете, моя девочка? Не ошибаетесь ли вы? Я говорю вам, подумайте. Оставайтесь вместе, но подумайте хорошенько, прежде чем связать себя окончательно. Защищайте свою свободу и защищайте его свободу, если он сам не сумеет. Добросовестно разберитесь в самих себе. Потребуется немало времени для того, чтобы каждый из вас смог, наконец, заглянуть в самую глубь души, не чужой души, а своей собственной. Не спешите и будьте искренни. «Я искренна, и я буду искренна», — сказала Ася. «Я разгадала вас. Я не ошиблась. Вы умеете любить. Так вот, поймите, именно потому что я его люблю, я боюсь обмануть его, обманывая себя. Но если он меня любит и ошибается, то хватит ли у меня сил открыть ему глаза? Может быть, благоразумнее было бы нам все же расстаться?» «А если я поймаю вас на слове?» — спросила Анетта. «Нет, нет, не надо. Я бы уже не могла. Теперь уже поздно». Однако после минутного размышления она устыдила своей слабости и прибавила. «Но я ему все расскажу. Он будет знать все». Анетта грустно улыбнулась. «Нет, девочка, не советую».